Эта беспросветно скучная и наводящая тоску процедура совершается два раза в месяц, 21 и 46, и в означенные дни с раннего утра сей обуянной похотью сластолюбец не дает мне прохода, стеная и оглаживая. Ай, великие небеса! В доме не протолкнуться от смазливых служанок. Нет, подавай ему меня, извращенец! Вообразите, он иногда усаживается в саду под окнами моей спальни и хнычет, словно фамильное привидение Верготов —